Глава 59. Санса. Какой сладкий сон. Она снова была в Винтерфелле и бегала по Богороче со своей леди. Отец и брат тоже там были. Если бы сны могли сбываться наяву. Санса откинула одеяло. Она должна быть храброй. Мучение ее так или иначе скоро кончится. Будь с ней леди, она не боялась бы. Но леди нет. Роб, Бран, Рикон, Арьи, отец, мать, даже Септа Мардейн, все умерли. Все, кроме нее. Теперь она одна на свете. Ее мужа лорда не оказалось рядом, но к этому она уже привыкла. Тирион плохо спит и часто поднимается еще до рассвета. Обычно она заставала его в горнице. Он сидел там при свече, согнувшись над каким-нибудь пергаментом или толстой книгой. В других случаях он отправлялся на кухню, привлеченный ароматом свежего хлеба, или поднимался в сад на крыше, где прохаживался в одиночестве по гульбищу предателя. Санса открыла ставни и поежилась. На востоке громоздились тучи, пронзенные солнечными лучами. Словно два огромных замка плывут по небу. Санса различала стены из глыбастого камня, мощные башни и барбиканы. Наверху у самых меркнущих звезд развивались знамена. Позади поднималось солнце, и замки из черных стали серыми, а потом заиграли тысячи розовых, золотых и багряных тонов. Еще немного, и ветер смешал их, сделав из двух замков один. Открылась дверь, это служанки принесли горячую воду для ванны. Обе они служили у нее совсем недавно. Тирион сказал, что женщины, состоявшие при ней раньше, были шпионками Серсеи, о чем Санса всегда подозревала сама. «Посмотрите, какой замок!» — сказала она им. Служанки подошли посмотреть. «Золотой!» — сказала Шая, девушка с короткими темными волосами. Она хорошо исполняла все, что от нее требовалось, но порой поглядывала на Сансу весьма дерзко. «Вот бы и на земле такие строили!» «Замок, говорите!» — прищурилась Брелла. «Вон та башня вот-вот обрушится. Это просто руины!» О руинах Сансе думать не хотелось. И она закрыла ставни. «Нас ждут к завтраку у королевы. Мой лорд-муж в горнице?» «Нет, миледи, я его не видела», — ответила Брелла. «Может, он у отца?» — предположила Шая. «Деснице мог понадобиться его совет». Брелла на это только фыркнула. «Вам лучше сесть в ванну, леди Санса, пока вода не остыла». Шая сняла с Санса сорочку, и она опустилась в большую деревянную ванну. Не попросить ли вина, чтобы успокоиться? Венчание состоится днем в Великой Септе Бейлора, а вечером в тронном зале начнется пир, где будет 1000 гостей и 77 блюд, певцы, жонглеры и скоморохи. Но начнется день завтрака в бальном зале королевы, который Серсея устраивает для Ланнистеров и Тиреллов-мужчин вместе с сотней других лордов и рыцарей. Тиреллы-женщины будут завтракать с Марджери. «Вот и меня в Ланнистеры записали», — с горечью думала Санса. Брелла, мывшая Сансе спину, велела Шае принести воды погорячее. «Вы вся дрожите, миледи!» «Вода успела остыть», — солгала Санса. Служанки уже одевали ее, когда явился Тирион вместе с Подриком Пейном. «Ты очень красива, Санса. Налей-ка мне вина, Пот». «Нам подадут вино за завтраком, милорд», — заметила Санса. «Я начну прямо сейчас. Уж не хочешь ли ты, чтобы я предстал перед моей сестрицей на трезвую голову? Настал новый век, миледи. 300 лет со дня победы Игона». Карлик взял из рук Подрика чашу красного и высоко поднял ее. «За Игона! Удачливый был малый, нечего сказать. 2 сестры, 2 жены, 3 больших дракона. Чего еще желать человеку?» Он вытер рот рукой. Санса заметила, что одежда на нем испачкана и помялась, как будто он в ней спал. «Не лучше ли вам переодеться, милорд? Ваш новый дублет очень красив». «Дублет-то красив, спору нет». Тирион отставил чашу. «Пойдем, Пот, поищем что-нибудь, в чем бы я ни казался таким карликом. Чтобы моей леди-жене не стыдно было». Когда пес вернулся, он обрел приличный вид и даже стал чуть повыше. Подрик Пейн тоже переоделся и в кои-то веки стал похож на настоящего оруженосца. Только большой красный прыщ около носа немного портил роскошный пурпурно-белый с золотом наряд. Как он все-таки застенчив, этот мальчик. Поначалу Санса побаивалась Тирионова оруженосца. Как-никак он Пейн, родственник самого Елена Пейна, отрубившего голову ее отцу. Но вскоре она поняла, что Пот боится ее не меньше, чем она, его родича. Всякий раз, когда она с ним заговаривала, он делался таким красным, что страшно было смотреть. «Пурпур, белизна и золото — это цвета дома Пейнов, Подрик!» Учтиво осведомилась она. «Нет, то есть да!» — он залился краской. «У нас поле в пурпурно-белую клетку, в гербе, и золотые монеты на нем!» Он потупился, глядя себе под ноги. «У этих монет своя история», — сказал Тирион. «Когда-нибудь Пот, я думаю, поведает ее твоим башмакам, но теперь нам пора. Идем?» Идти Сансе очень не хотелось. Не сказать ли ему, что у нее живот побаливает или что месячные пришли? Она ничего бы так не желала, как залезть обратно в постель и спрятаться под одеяло. «Нет, я должна быть храброй, как Роб», — сказала она себе, опершись на руку своего лорда-мужа. В бальном зале королевы им подали медовые ковришки с черникой и орехами, окорок, зажаренную в сухарях плотву, осенние груши и дарнийское блюдо из лука, сыра и рубленных яиц, приправленное жгучим перцем. «Ничто так не помогает разжечь аппетит перед пиром из 77 блюд, как хороший завтрак», — заметил Тирион. На столе стояли кувшины с молоком, медом и легким золотистым вином. Музыканты, расхаживая между столами, играли на волынках, флейтах и скрипках. Сердонтас скакал на палке от метлы. Лунатик издавал щеками неприличные звуки и пел непристойные песенки. Тирион ел очень мало, но выпил несколько чаш вина. Санса попробовала дарнийское крошево, но перец обжег ей рот. К рыбе, ковришкам и фруктам она едва притронулась. Каждый раз, когда Джоффри смотрел на нее, ее живот сводило так, словно она летучую мышь проглотила. Затем со столов убрали, и королева торжественно преподнесла Джоффу свадебный плащ, который ему предстояло накинуть на плечи Марджери. «Это тот самый плащ, который был на мне, когда Роберт сделал меня своей королевой, и тот самый, которым мой лорд-отец окутал плечи моей матери, леди Джоанны». Сансе показалось, что вид у плаща довольно потертый, возможно, из-за того, что им уже неоднократно пользовались. Настало время делать подарки. В области простора их принято дарить на утро перед свадьбой. Жениху отдельно, невесте отдельно. На завтра они получат новые дары, уже как супружеская пара. От Джалабхараксо Джоффри получил большой лук из золотого дерева и колчан длинных стрел с зеленым и алым оперением. От леди Танды – сапоги для верховой езды. От сира Кивана – превосходное турнирное седло из красной кожи. От принца Аберина – пряжку червонного золота в виде скорпиона. От сира Адама Марбранда – серебряные шпоры. От лорда Матиса Рована – турнирный шатер из красного шелка. Лорд Пакстер Редвин преподнес деревянную игрушечную боевую галею на 200 весел. Именно такие строились теперь у него в бару. «С разрешения вашего величества я предложил бы назвать ее «Доблесть короля Джоффри», — сказал он, и Джоффри охотно дал свое позволение. «Она будет моим флагманом, когда я отплыву на драконий камень, чтобы покончить с моим вероломным дядей Станисом», — объявил король. Нынче он изображал из себя милостивого государя. Санса знала, что Джофф может держать себя благородно, когда хочет, но этого ему хотелось все реже и реже. Всю его учтивость, во всяком случае, как рукой сняло, когда Тирион вручил ему свой подарок – огромную толстую книгу «Жизнь четырех королей» в кожаном переплете и с отменными иллюстрациями. Король пролистал ее без всякого интереса. «Что это, дядя?» «Что-что, книга?» Наверное, Джоффри шевелит своими толстыми, как червяки, губами, когда читает. «Это написанная великим мейстером Каэтом «История четырех королей». Дейрона молодого дракона, Бейлора благословенного, Эйгона недостойного и Дейрона доброго», — ответил муж Сансы. «Это книга, которую следует прочесть каждому королю, ваше величество», — добавил сир Киван. «У моего отца не было времени на книги». Джоффри оттолкнул от себя фолиант, лежащий перед ним на столе. «Если бы ты поменьше читал, дядя Бес, леди Санса, возможно, уже зачала бы ребенка». Он засмеялся. А когда король смеется, другим тоже приходится. «Не печалься, Санса. Когда королева Марджери понесет, я зайду к вам в опочивальню и покажу моему дядюшке, как это делается». Санса, покраснев, беспокойно покосилась на Тириона. Не вышло бы опять того же, что было с их провожанием. Но карлик в кои-то веки набрал в рот воды, вернее вина, и промолчал. Лорд Мейс Тирелл поднес свой подарок. Золотую чашу 3 футов вышиной с 2 фигурными ручками и 7 гранями, украшенными драгоценными камнями. 7 граней обозначают 7 королевств, вашего величества, пояснил он. Каждая из граней носила на себе эмблему одного из великих домов. Отец невесты показал гостям рубинового льва, изумрудную розу, ониксового оленя, серебряную форель, сокола из голубой яшмы, опаловое солнце и жемчужного лютоволка. «Великолепная чаша», — сказал Джоффри. «Но нам, пожалуй, придется убрать волка и приделать на его место осьминога». Санса притворилась, что не слышит. «Мы с Марджери будем пить из нее на перу, батюшка». Джоффри поднял чашу над головой, чтобы все могли полюбоваться ею. «Это лохань вышиной с меня», — пробормотал Тирион. «Если Джофф выпьет хотя бы половину, он под стол свалится». «Вот и хорошо», — подумала Санса. «А вот шею себе сломает». Лорд Тайвин, оставшись последним, вручил свой дар — длинный меч. Его ножны из вишневого дерева и промасленной красной кожи были усажены, как заклепками, золотыми львиными головами. Санса разглядела, что глаза у львов рубиновые. В зале стало тихо, когда Джоффри обнажил клинок. Красная с черным сталь засверкала на утреннем солнце. «Великолепно!» — произнес Матис Рован. «Меч, о котором будут слагать песни, ваше величество!» — сказал лорд Редвин. «Королевский меч!» — присовокупил сир Киван Ланнистер. Королю, похоже, очень хотелось убить кого-нибудь прямо сейчас. Такое волнение его обуяло. Он взмахнул мечом в воздухе и рассмеялся. «Великий меч должен носить великое имя, милорды. Как мне назвать его?» Санса вспомнила львиный зуб, который Арья закинула в трезубец, и пожиратель сердец, который Джоффри заставил ее целовать перед битвой. Попросит ли он Марджери поцеловать этот? Гости стали выкрикивать разные имена, и Джофф забраковал их с дюжину, пока не услышал то, что пришлось ему по вкусу. «Вдовий плач!» — вскричал он. «Да, он многих сделает вдовами. А когда я встречусь в бою с дядей Станисом, то разрублю его волшебный меч пополам!» Джофф рубанул сверху вниз, заставив сира Бейлона Свана поспешно шагнуть назад. Это вызвало общий хохот. «Будьте осторожны, ваше величество!» — предостерег сир Адам Марбрант. «Валерийская сталь смертельно остра!» «Я помню!» — сказал Джоффри. И, держа вдовий плач 2 руками, с размаху опустил его на книгу, подаренную ему Тирионом. Тяжелый кожаный переплет разошелся с одного удара. «Я же говорил вам, что валерийская сталь мне не в новинку!» Ему понадобилось еще с 30 ударов, чтобы перерубить толстый том пополам, и к этому времени он совсем запыхался. Санса чувствовала, что ее муж с трудом сдерживает ярость. «Надеюсь только, что вам никогда не захочется попробовать этот клинок на мне, государь!» — воскликнул сир Осмонд Кэттлблэк. «Постарайтесь не давать мне повода, сир!» Джоффри острием скинул со стола останки жизни 4 королей и спрятал вдовий плач в ножны. «Ваше Величество, возможно, не знали, — сказал сир Гарлан Тирелл, — что в Эстеросе было всего 4 экземпляра этой книги, раскрашенных собственной рукой Каэта. Теперь их осталось 3. Джоффри отстегнул свой старый меч и опоясался новым. «Подарок остается за тобой, леди Санс и дядя Бес. Этот весь изрублен». Тирион вперил в племянника свои разномастные глаза. «Быть может, кинжал, ваше величество, под пару мечу. из столь же острой валерийской стали, с рукояткой из драконьей кости?» Джоффри ответил ему настороженным взглядом. «Да, это было бы хорошо. Только пусть рукоятка будет золотая, с рубинами. Драконова кость — это слишком просто». «Как прикажет ваше величество». Тирион принялся за новую чашу с вином. Можно было подумать, что он здесь один, так мало внимания уделял он Сансе. Но когда пришло время отправляться на церемонию, он взял жену за руку. Пока они шли через двор, их догнал принц Эберин в паре со своей черноволосой любовницей. Санса смотрела на эту женщину с любопытством. Она сама незаконно рожденная и родила принцу двух незаконных дочерей, а между тем не боится смотреть в глаза даже самой королеве. Шая рассказывала Сансе, что эта Иллария поклоняется какой-то лесинийской богине любви. «Она была чуть ли не шлюха, когда он ее нашел, миледи», — говорила служанка. «А теперь что твоя принцесса?» Санса впервые оказалась так близко к Дарнике и решила, что ту нельзя назвать красавицей, но что-то в ней невольно притягивает глаз. «Однажды мне посчастливилось видеть тот экземпляр жизни четырех королей, что хранится в цитадели», — говорил принц Эберин ее мужу. «Иллюстрации поистине превосходны, но Каэт слишком уж добр к королю Визерису». «Слишком добр?» — остро глянул на него Тирион. «По-моему, он бессовестно им пренебрегает. Книгу, в сущности, следовало бы назвать «Жизнь пяти королей». «Визерис и двух недель не правил», — засмеялся принц. «Он правил больше года», — возразил Тирион. «Год или две недели, какая разница? Он отравил родного племянника, чтобы занять трон. А заняв его, ничего уже не делал». Бейлор сам уморил себя своими вечными постами. Его дядя верно служил ему как десница, а до него — молодому дракону. Царствовал Визерис всего год, но правил он все 15, пока Дейрон воевал, а Бейлор молился. А если он и в самом деле умертвил племянника, можно ли его упрекать? Кому-то нужно было избавить страну от безумств Бейлора. Сансу эти слова поразили. Но Бейлор благословенный был великим королем. Он прошел босой по костяному пути, чтобы заключить мир с Дорном, и спас рыцаря дракона из змеиной ямы. Змеи не стали его жалить, так чист он был и свят. «Разве вы на их месте, миледи, стали бы кусать сухой сучок, вроде Бейлора Благословенного?» — улыбнулся принц. «Я бы приберег зубы для кого-нибудь посочнее». «Принц шутит с вами, леди Санса», — вставила Иллария Сент. «Только септоны и певцы утверждают, что змеи не тронули Бейлора. На самом деле он получил с полсотни укусов и должен был умереть от них». «Если бы он тогда умер, Визерис царствовал бы 12 лет, и семи королевствам это пошло бы только на пользу», — сказал Тирион. «Кое-кто полагает, что Бейлор свихнулся как раз от змеиного яда». «Но у вас в Красном замке я змей не видел», — заметил принц Эберин. «Как же вы располагаете поступить с Джоффри?» «Никак. Прошу извинить. Нас ждут носилки», — с чопорным поклоном молвил Тирион. Он помог Сансе сесть и сам забрался следом за ней. «Будьте добры, миледи, задерните занавески». «Нужно ли это, милорд?» Сансе не хотелось сидеть в закрытых носилках. «День так хорош». «Добрые горожане Королевской гавани начнут швырять в носилки навозом, если увидят меня. Окажите услугу нам обоим, миледи, закройте занавески». Санса повиновалась, и некоторое время они сидели в душной коробочке молча. «Мне жаль вашей книги, милорд», — проговорила, наконец, Санса. «Она больше не была моей. Я отдал ее Джоффри. Он мог бы почерпнуть из нее кое-что». Голос Тириона звучал рассеянно. «Мне следовало быть умнее во многом». «Возможно, кинжал ему понравится больше». Карлик сделал гримасу, и шрам на его лице сморщился. «Этот мальчик вполне заслуживает кинжала, вы не находите?» К счастью, ответа он дожидаться не стал. «Я помню, в Интерфелле он поссорился с вашим братом Робом, а с Браном у него стычек не было». «С Браном?» – растерялась Санса. «До того, как он упал?» Она попыталась вспомнить, все это было так давно. «Бран был славный мальчик, его все любили. Я помню, они с Томманом дрались на деревянных мечах, но ведь они только играли». Тирион вновь погрузился в угрюмое молчание. Санса услышала лязг цепей. Это подняли решетку в воротах замка. Потом раздался крик. и носилки пришли в движение. Санса, поскольку смотреть было больше не на что, опустила глаза на свои сложенные руки, чувствуя себя неуютно под разномастным взглядом мужа. Ну что он так уставился на нее? «Ты любила своих братьев, как я люблю Джейми». «А это к чему сказано? Какая-нибудь ланнистерская уловка, чтобы подвигнуть ее на крамольные речи?» «Мои братья были изменниками и умерли позорной смертью. Любить изменников тоже измена». «Роб поднял оружие против своего законного короля и по закону действительно считается изменником», — фыркнул карлик. «Но другие были еще слишком малы и вряд ли понимали, что такое измена». Он потер свой изуродованный нос. «Тебе известно, Санса, что случилось с Браном в Интерфелле?» «Он упал. Бран всегда лазал по стенам и крышам. Вот и упал наконец. Мы всегда этого боялись. А потом его убил Теон Грейджей». «Да, Теон Грейджей», — вздохнул Тирион. «Твоя леди-мать как-то обвинила меня. Впрочем, не буду тебя обременять с неприглядными подробностями. Обвинение было ложным. Я не причинял вашему Брану никакого зла. И тебе не собираюсь причинять». Какого, собственно, ответа он от нее ждет? «Рада это слышать, милорд». Он явно хотел еще чего-то, но Санса не знала чего. Он смотрит, как голодный ребенок, но мне нечего ему дать. Почему он не оставит меня в покое? Тирион снова потер свой несчастный нос, скверная привычка, привлекающая внимание к его уродливому лицу. «Ты так и не спросила меня, как умерли Роб и твоя леди-мать». «Я предпочла бы не знать этого. Не хочу видеть дурных снов». «Хорошо, я тебе не скажу. Вы очень добры». «Ну еще бы. Я сама доброта и знаю толк в дурных снах».